Слава Богу, братья и сестры. Вечером немножко больше, чем утром. Кто-то проснулся, кто-то приехал. Сегодня мы опять собрались, чтобы еще услышать Слово Божье. Вы знаете, друзья, хочу поделиться сегодня интересным словом. Вы знаете, я очень люблю, когда Он вкладывает. Потому что, когда Он вкладывает, так легко говорить очень трудное слово. Я вчера не знаю, я вчера заснуть не мог полночи. Или то семечек наелся жареных, или то Дух Святой вложил слово. Я хотел заснуть и не мог. Все время то, что Он вложил у меня в мыслях, мыслях. Я уже сколько кроватей поменял. И на том диване, и на том, и уже и на полу ложился. Ну, в общем, часов 4 заснул. И я верю, что это от Господа. Именно тема будет, друзья, на то, Господь заостряет сегодня наше внимание на то, чтобы нам спастись. Как ни странно. Вы слышите? Если в этом мире сегодня традиционная церковь уже объявила тебя спасенным, сегодня традиционная церковь объявила верующего спасенным, а Бог хочет тебе рассказать, как спастись. Слава нашему Богу. Вы знаете, что сейчас в церквях все меньше и меньше спасенных? Сейчас в церквях все меньше и меньше спасенных. В первых церквях были почти все спасенные. Знаете почему? Потому что Дух Святой настолько мощно пребывал в первых церквях, что там люди не только ощущали славу Божью, но самое главное, они были в процессе освящения. Туда даже никто посторонний не мог зайти, в то общество, потому что Дух Святой открывал людей, которые были, имели какие-то плохие мысли, которые имели какие-то, знаете, нечистых духов или духов заблуждения. И тем более каждый верующий, который был в церкви, среди которой был Дух Святой, когда он грешил или согрешал, он не мог там вытерпеть, потому что Дух Святой открывал его беззаконие, и он был вынужден освобождаться от того, что называется грех. Там люди освящались. И мы видим, что освящение – это дело Духа Святого. Писание говорит, что сам Дух Святой да освятит вас во всей полноте. Ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. А сегодня церкви объявили, что верующий спасается верою, и что нас спасла благодать, и они уже спасают верующего в момент покаяния. Они объявляют, что этот человек спасен вовеки, что бы с ним ни случилось, он собственность Бога, и он уже спасен в момент уверования, и ему ничего уже делать не нужно. Вот в этом очень большая опасность. И поэтому сегодня я хочу вам немножко объяснить, что такое спасение Божье. Оно напрямую связано со словом «благодать». Спасение напрямую связано со словом «благодать». И Писание говорит: «Благодатью вы спасены, и се не от вас, Божий дар». И вот, когда мы это читаем, нам кажется, ну, если мы благодатью спасены, то значит спасены, и все. Нам ничего делать не нужно, мы спасены, это дар Божий, мы его получили, мы его заслужить не можем, нас благодать Божия спасает. Одно место это, когда мы читаем, мы даже не понимаем, что превратное понимание слова благодати приводит нас к самоуверенности. Когда мы не понимаем, что такое спасение. И вы знаете, когда мы читаем книгу «Римлян», это уникальная книга. Вы знаете, что послание к римлянам – уникальнейшая книга, в которой апостол Павел, когда он ее начал, он пытается объяснить о том, что весь мир лежит во грехах, что людям нужно покаяться, уверовать в Сына Божьего Иисуса Христа. И потом он пытается объяснить, что такое благодать, как она действует, потому что уже тогда люди начали смеяться над апостолом Павлом, над христианами, и начали перекручивать то, что учил апостол Павел. Они говорили такие слова, что церковь учит, что не делать ли нам зло, чтобы вышло добро. Мы же под благодатью. Он же нас спас. И вот мы делаем зло, а выходит добро, что мы можем грешить, потому что мы под благодатью. Мы же уже спасенные. Оставаться ли нам во грехе, если мы под благодатью? Вот такой вопрос. И апостол Павел понял, он увидел такие настроения, как люди понимают, как они говорят: вы знаете, я хочу вам объяснить, что такое спасение, я хочу вам объяснить, что такое благодать, как она действует, я хочу тебе объяснить, когда ты можешь себя считать спасенным. Вот сегодня вы узнаете, что такое спасение, когда я могу себя считать спасенным. Традиционная церковь всегда указывает на этого, знаете, на этого разбойника, который получил спасение по благодати Божией на Голгофском кресте. Они говорят: смотрите, он ничего не сделал доброго. Он был разбойник, и он был спасен не от дел, потому что Бог его простил, Бог его спас. Да, он спасенный. Он пошел на небо, но мы забываем, что его жизнь после его уверования длилась всего несколько часов. Вы слышите, дорогие мои? Его жизнь после уверования, она была несколько часов. И для него эта проповедь, которую я буду сегодня говорить, ему эта проповедь не нужна. Но когда мы уверовали, и мы живем из года в год, веруя в Христа, в этом мире, ты себя не сравнивай сегодня с разбойником. Потому что разбойник спасся и попал на небо по одной причине, что его жизнь очень быстро оборвалась, когда он был верующим, стал верующим. Недаром мы видим, Иисус Христос, Он часто показывает и говорил о том, что многие скажут мне в тот день, вы слышите, как много христиан, придя туда, они разочаруются по той причине, что им дорога в Царствие Божие будет закрыта. Многие скажут мне в тот день: не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, нечистых духом, больных исцеляли, веселились перед тобой, но не твоим ли именем? Но он закроет дверь перед ним. Итак, Иисус знал, что мир погибнет. Иисус знал, что не все верующие попадут на небо, а многие туда не попадут. Почему? Потому что они не поняли, что такое спасение. Они не поняли, что такое спасительная благодать. Когда мы, друзья, говорим, что мы спасаемся благодатью, это истина Божья. Вы знаете, что каждый человек спасается только благодатью Божией. Но мы должны понять, что такое благодать. И давайте теперь пойдем по местам Священного Писания. Самое первое, что говорится о благодати, друзья, давайте откроем Римлянам, уникальная книга. Это книга, которая апостол Павел защищает Бога, защищает извратное понимание и учение о слове благодать, показывает нам, как христианам, как мы спасаемся. Уникальное место. Давайте прочитаем первое. Когда мы пришли к Богу, это момент, когда мы принимаем благодать. Вот этот важнейший момент примирения с Богом, когда мы получили мир с Богом, когда мы приняли благодать, это является начальным моментом, важнейшим моментом, без которого никто не может попасть на небо. Там задействована благодать Бога. Там задействована смерть нашего Господа Иисуса Христа. Мы примирились с Богом, смертью Сына Его. Слава нашему Богу! Это только начальный момент твоего прихода у Бога. Поверь мне, давайте прочитаем. 5 глава Римлянам, он говорит такие слова с первого стишка. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ». В этот момент ты получаешь доступ. Доступ, смотрите. «К той благодати, в которой стоим и хвалимся». О! Вот это момент, когда ты впервые получил доступ к благодати Божией. Бог, Он примирился с тобой, Он оправдал тебя, и Он простил грехи, которые ты сделал. Вот это самое главное. Прежде. Вы слышите, дорогие мои? Прежде. Писание говорит: в ком того нет, говорит о христианах. Тот слеп закрыл глаза свои и забыл, что? Об очищении каких, скажите мне? Прежних. Писание говорит, явилась праведная Божия, независимо от закона, которое свидетельствует законы пророка, праведность Божия во всех и на всех верующих, потому что все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Он предложил в жертву умилостивления для показания правды Его, прощения грехов, соделанных, когда? Опять, прежде. Вы слышите, дорогие мои? Когда ты пришел к Богу, что делает Бог? Он дает тебе Дух Святой. И Он прощает все твои грехи, которые были прежде. Вот это самое главное. А те грехи, которые ты будешь делать, это совсем другие взаимоотношения с Богом. Ты пришел, Бог простил, Бог омыл тебя. И в этом есть прообраз крови Иисуса Христа, Его смерти на Голгофском кресте. Давайте прочитаем еще здесь, в 5 главе, Он продолжает. Это начальное, когда мы именно получили доступ к этой благодати. Смотрите, Он говорит так дальше. Здесь же продолжает. Хвалимся надеждою славы Божией. То есть, когда ты пришел в такое состояние, у тебя появилась надежда. Надежда, то ты уже в этот момент знаешь, у тебя есть возможность попасть на небо. Аминь. Аминь. Кто не родится свыше, тот даже что? Даже не увидит. Я там, не то, что попадет, он даже не увидит. Но когда ты пришел к Богу, у тебя что? Появилось что? Ты уже что, туда попал? Ты же там, ты только на земле. Ты, если бы ты был разбойник, если бы твоя жизнь кончалась через 2 часа, то ты точно попал на небо. Точно. А здесь надежда. Надежда, это значит, ты надеешься быть там. Потому что Бог, Он призвал тебя не гневу своему, а для получения спасения. Вот давайте поймем, что первое, что ты получаешь, когда ты пришел к Богу, ты получил доступ благодати. Смерть Иисуса Христа, Сына Божьего, она действует тебе. Вот ты получаешь прощение прежних грехов. Он становится твоим отцом. Давайте вот этот первый момент. Но этот первый момент у некоторых становится единственным. Понимание и благодати. Все, мы спасены. Бог нас простил. Теперь, что бы я ни делал, я буду на небе. Я Его дитя и так далее, и так далее, и так далее. О, дорогие мои, какое это заблуждение. Потому что уже даже, когда мы говорим о этом первом моменте, говорит апостол Павел в другом месте, он говорит такие слова, я здесь записал. Он говорит такие слова во 2 Коринфянам, глава 6, сегодня это упоминалось. Он говорит, умоляю вас, чтобы благодать Божья, смотрите, нечетно было что? Ну, вспоминайте. Принято кем? Вами. О, а что такое? Как же тут тщетно? Я же уже все, благодать, спасенный. Умоляю вас, милосердием Божьим, живите достойно Бога, чтобы благодать Божия, принятая вами, вот я ее принял, вот уже Он омыл мои грехи, заделанные прежде, я дитё Его. Не напрасно, чтобы она была принята вами. Не тщетно. То есть, чтобы эта благодать, которую ты получил в начале, спасительная благодать, чтобы то, что ты начал это дело, чтобы оно до конца было довершено Богом и тобою. О, вот этого многие не понимают. Этого многие не понимают. И когда мы смотрим также, что делает благодать Божья, давайте, во-первых, благодать, она начинает, первое, мы должны понять, что очень странные места. Если мы спасены, если мы уже примирились с Богом, почему Писание говорит такие слова? Послание к евреям, я цитирую. Можете не открывать, кому надо, я потом покажу. Он говорит такие слова. Мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Что нужно с благодатью делать? Братья и сестры, это в Слове Божьем написано. Будем хранить благодать, которую будем служить Богу. Вот это самое интересное. С благоговением и страхом. А зачем мне служить с благоговением и страхом, если я спасенный? Если Он мой Отец, это написано, потому что Бог наш есть кто? Ой-ой-ой. Огонь поедающий. Почему христианин сегодня, это не проповедуется сегодня. Ты попробуй в американской церкви скажи об этом. Пастору платят. Он не может даже на лишние 5 минут проповедь свою затянуть, потому что те, которые платят, скажут, ты нам не угождаешь, что это, мы тебе дали там 30 минут, ты должен в точности закончить. И, пожалуйста, не говори нам таких вещей. Мы принимаем только одно. Мы спасены верою в Иисуса Христа. Потому что так написано. И он не может сказать что-то другое. Он не может предупредить о том, что ты можешь погибнуть, что тебе нужно вот с благоговением и страхом служить благодатью, хранить ее. Оказывается, ее можно потерять. Смотрите, братья, чтобы кто из вас, смотрите, не лишился кого? О, Бог вложил. Не лишился благодати Божией. Оказывается, ее можно что? Лишиться. А если ты лишился благодати, значит, ты уже не спасенный. Смотри, ты ее принял. Ты можешь ее потерять, ты можешь ее лишиться. Ты должен ее хранить в своей жизни, зная, что это такое и как оно действует в твоей жизни. Если ты это не знаешь, ты ее потеряешь. Поэтому самая главная черта христианина, чтобы не потерять эту благодать, ты должен служить Богом с благоговением и страхом. Скажите, зачем Бог? Сегодня многие говорят, он наш отец, а мы его детки. Да разве ты своего сына выгонишь? Да ты же его пожалеешь. Если вы отцом называете того, который нелицеприятно судит по делам, то как? О, чуть таких мест не видят. Чуть эти места, как-то они, ну не хочется их заметить. Со страхом проводите время странствования вашего. Это кому? Миру говорится? Это говорится ко мне. Я должен иметь страх перед Богом, потому что Бог есть святой, а я есть человек, и Бог дал мне определенную задачу. Если я ее не выполню, или если благодать Божия не совершит эту работу во мне, я не буду спасенным. О. А теперь давайте вспомним места Священного Писания. Имейте мир и что? И святость, без которой что? О. Никто не сможет быть на небе. Ничто нечистое, преданное мерзости туда что? Ой, как? Не может быть, я же уже спасен. И грешу, Бог же знает, что я грешу. Не спасен. Давайте еще посмотрим. Воля Божья есть освящение наше, что мы воздерживаемся от блуда, чтобы каждый из нас мог содержать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотений, как язычники, не знающие Бога. Зачем Бог все это говорит, что воля Божия освящение наше? Зачем Он нам говорит, что мы должны освящаться? Бог призвал нас не к нечистоте, но к чему? К святости. Кому это нужно? Богу? Это нужно тебе. Потому что, когда она говорит об этом, что гнев, ярость и крик, и злоречие со всякой злобой будут удалены от вас, он там говорит, что и пустословие, и словословие неприлично вам, он говорит, мы думаем, ну это совершенство, это, ну, это может быть не для нас, это может быть для каких-то там великих, а мы вот грешим, Бог знает, ну мы же плоть. А он говорит, и так, когда он это все сказал, воля Божия, освящение наше, что не оскорбляйте Духа Святого, гнев, ярость, крик, а для нас это нормально. Да будут удалены от вас, говорит, ибо знайте, Ефесянам, он там в той же главе говорит, что никакой блудник или нечистый, о, или этот, любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Бога и Отца. Никто да не смущает вас лживыми словами. Вы слышите, дорогие? Оказывается, моя личная святость – это не есть какой-то плод для Бога, чтобы Бог дал мне награду. Есть что-то, есть какая-то мера святости, которую я должен, если я живу, и я христианин какое-то определенное время, у Бога есть какая-то планка, у Бога есть какой-то, знаете, лимит, я не знаю, что это такое, который ты должен достигнуть в своей жизни, чтобы тебе войти в жизнь вечную. Смотрите, что он говорит. Давайте еще посмотрим. Глава 6 Римлянам. Он говорит такие слова. Давайте откроем. 6 глава Римлянам. Он говорит, вы сейчас увидите, что такое спасение. 21 стишок и ниже. К Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их какой? Смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть что? Святость. А конец – жизнь вечная. Как мне войти в жизнь вечную? Это уверовать в Иисуса Христа, и затем через плод, святость моей жизни, мой конец – жизнь вечная. Смотрите, люди начали спекулировать, что такое благодать. Они начали говорить: мы спасены по благодати. Мы уже даже если грешим, мы все равно спасены. Но он в 6 главе говорит: что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. И он тут так дальше говорит: что же, стали ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. И смотрите, он говорит условия. Как я могу потерять спасение? Смотрите, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Вот и все. Вот я стал верующий. Если я повинуюсь и раб греха в своей жизни, гнев, ярость, крик, злоречие, за всякую злобою, я не обращаю на это внимания, живу, ну что ж, человек... Написано, что тут написано? То написано, что вы рабы греха к смерти. Поэтому переходное, то, что переводит нас сегодня в жизнь вечную, надо, чтобы эта чудная благодать Божия, она не только была принята тобою, надо, чтобы она научила тебя. Смотрите, ибо явилась благодать Божия, научающая нас. О, она еще нас научает. Чтобы мы, отвергши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Слава нашему Богу! Вот что благодать делает. Она не говорит: ты спасен, ты спасен. Нет. Она научает тебя, чтобы в этом мире ты смог жить целомудренно, свято и благочестиво. О, как интересно. А сегодня церковь нашего времени нас сказала: всякий верующий в Него спасен. Поверил, все, ты спасен вовеки. А Божье Слово об этом совершенно не говорит. И даже говорит обратное. Павел защищает благодать. И вы помните проповедь прошлое воскресенье, когда брат Славик проповедовал, очень хорошая проповедь, если вы внимательно слушали. Он сказал, что если ты прибудешь в благости Божией, то ты останешься на лозе. А если прибудешь в неверии, и ты что будешь? Как-то говорить не хочется. Что будет с нами? Отсечен. Это послание к римлянам. Он объясняет, как действует благодать. Он объясняет, как мы можем быть спасены. И он говорит: если ты прибудешь в благости Божией, ты благословенный. Ты будешь спасенный. Но если неверие в твоей жизни появится, ты тоже будешь отсечен. Тут так просто. Будешь отсечен, и все. Потому что у Бога есть определенные законы и правила. Вот почему нужно бояться Бога. Почему сегодня нельзя, знаете, просто Его провозглашать и говорить: я спасенный. Посмотри на свою жизнь. Что у тебя внутри? Что исходит изнутри? Один брат сказал: чтобы узнать, что в человеке, что в христианине, надо его хорошо придушить где-то. Вот его придуши где-то. И... так что ему чуть-чуть плохо стало. И сразу то, что внутри, он или зарычит. Вот он такой и есть на самом деле. А если кроткий, смиренный, он так не будет делать. Он повернется, может, посмотрит слезки на глазках. Но он не будет рычать, не будет гавкать, не будет обзывать тебя. Придуши его немножко. И сразу все будет видно. Поэтому мы видим, друзья, благодать Божия. Ты должен понять, что она спасает тебя тогда, когда она начинает действовать в твоей жизни. Вот действие благодати в твоей жизни. Давайте посмотрим. Глава 5 Римлянам. Мы продолжаем еще, где говорит и объясняет об этом апостол Павел. Он говорит с 10 стишка. Ибо если... Нет, с 8 стишка. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Он здесь говорит о том, как Бог нас вначале оправдал, примирил, то есть когда мы пришли к Нему. Смотрите дальше, он говорит, 11 стишок. Нет, 10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Смотрите. мы примирились с смертью. Глава 5, 10 стишок. А что означает жизнь Иисуса Христа? Зачем Он воскрес? Зачем нам дан этот чудный образ воскресшего Иисуса? Что означает жизнь Иисуса? Посмотрите дальше. Тем более, примирившись, мы спасемся. Чем мы спасаемся? Жизнью Его. А что это? Мы спасемся жизнью Его. Мы не спасаемся смертью Христа, потому что смертью Христа мы примирились с Богом. Это то, что случилось тогда, когда ты пришел к Богу. Но здесь написано, спасемся чем? Еще раз повторите. Давайте повторим. Спасемся тем более жизнью Его. Жизнью Его. А что такое жизнь Иисуса Христа? Вот сейчас мы поймем. 6 глава Римлянам, мы продолжаем. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы множилась благодать? Никак. Опять неправильное понимание благодати. Я грешу, и еще больше благодати у меня, еще Бог больше меня благословляет и прощает постоянно. Он говорит, никак. Такого не может быть. Почему? Потому что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И смотрите, он объясняет то, как мы соединены со смертью и жизнью Иисуса Христа духовно, мы. Что требует от нас Бог для спасения? Что должно быть в нашей жизни, чтобы я мог быть спасенный? Не только уверовать, но Дух Святой должен осветить меня. Я должен быть святым. Личная святость. Какой-то там, я не знаю, у Бога есть какой-то ориентир, какая-то черта, до которой я должен дойти, чтобы мне иметь довольно высокие стандарты в жизни. Почему те многие начнут стучать? Отвори нам, мы же там это христиане. А он скажет, вы делали что? Почему они не вошли на небо? Беззакония. Они были кем? Грешниками. Они хвалились благодатью Божью. А что делали в жизни? Грехи. И говорили, Бог нас спас, Бог прощает. И они жили в грехах. Они не заботились о том, что Он злой, что Он гневливый. Вы знаете, сегодня христианство стало религиозное. Мы обращаем внимание на внешний вид. Мы, знаете, спорим о том, и так надо, или вот так, или такая прическа. Но посмотри, что внутри тебя. Посмотри, что внутри тебя, потому что от избытка сердца говорят уста. Вся нечистота выходит изнутри. Я слышал такого пастора, который заявил, я возмутился, я против того, что он сказал. Он сказал, я увидел на фотографии одну женщину. Я посмотрел, у нее косынка. Я посмотрел, у нее там длинная там, юбка. Все у нее так, все закрыто. И я сказал, вот это истинно христианка. Неужели внешнее всегда отражает внутреннее? Первосвященники и книжники, и фарисеи, они 4 часа наряжались перед тем, как выходить в народ. Там всякие повязочки, побрякушечки. Он настолько одевался так, чтобы быть святым, казаться людям. Но Христос сказал, не судите по наружности, а судите судом праведным. Не всегда по наружности человек, кажущийся святым такой внутри. Я понимаю, что мы должны и наружно быть свято выглядеть. Но не всегда так, что наружно он святой, значит и внутри такой. Не всегда. Мы должны нормально одеваться, мы должны не быть как этот мир. Я не говорю, что мы должны ходить как мир обнаженный и так далее, одевать женскую и мужскую одежду разного пола. Мы не должны, эта одежда не для христианина. Но иногда, когда мы только смотрим на внешность свою, мы не обращаем внимания на внутренность. Внутри может быть много скверны. Очень много скверны. Поэтому нужно освящение. Смотрите дальше, что он говорит. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить. А вот это самое главное слово. Нам нужно ходить в какой? Обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, мы должны быть соединены подобием воскресения Его. Потому что если Христос умер однажды, то умер для греха. А что живет, то для Бога живет. Так и вы почитайте себя умершими для греха, но живыми для Бога и ожившими. Слава нашему Господу! Вот в чем заключается смысл жизни христианина. Жизнь Иисуса Христа. Мы спасемся, я уже говорил, чем? Жизнью Его. Мы спасаемся обновленной жизнью, которую Дух Святой созидал в нашем сердце. И мы достигли святости. Мы живем, и плод наш святость. Поэтому конец наш какой? Жизнь вечная. Это делает благодать Божья. Мы не нарушили Слово Божье. Мы благодатью спасены. Человеку это невозможно. Без Духа Святого ты не можешь иметь чувствование Христа. Ты не можешь победить гнев, ярость, крик. Но Писание говорит, что мы не только должны провозглашать, что мы умерли со Христом, мы также должны жить обновленной жизнью, быть соединены с живым, воскресшим Христом. А то мы часто говорим, мы умерли для мира, мы уже Его дети, Он уже омыл нас кровью, а жизнь наша, она говорит об обратном. Мы провозглашаем Его благодать, но мы живем во грехах. Вот почему со страхом и трепетом. Вот почему сегодня нужно не только радовать друг друга. У нас есть такой добрый отец. Заблуждение. Он добрый только для тех, кто в страхе и трепете ходит перед ним. Он добрый только для тех, кто кается, кто освящается в своей жизни. Вот для кого он добрый. А кто отступает от него, то и он отступает от него. На прахе будут написаны имена отступивших от Бога. Слышите, дорогие мои? Вот почему многие из верующих, они не войдут в Царствие Божие. Я читаю последнее место, друзья. Это написано с Исаии. Пусть Бог вас благословит через это слово. Еще одна песнь Иисуса Христа, которую Он сочинил. Помните, уже одну песнь мы Его в Откровении читали, там, где песнь, Он там с Моисеем песнь сочинил, да? Песнь акции Моисея. А теперь глава 5 Исаии. Исаия, пророк, он поет. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленному моего Иисус Христос». Сочинил песнь, и он поет эту песнь. О чем эта песнь? О винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник, начало песни, на вершине уточненной горы. Смотрите, какая чудесная песнь. Он поет о том, что был чудесный виноградник. А теперь думайте, это вы виноградник, это я виноградник, который насадил Бог. Песнь, прекрасная песнь, начинается с таких радостных ноток. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою. Представьте, как поется хорошо. Вот если бы наш хор этот псалом тоже выучил. И очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. Видите, что Бог ожидает? Плод наш есть какой? Мы сегодня уже говорили. Плод наш есть какой, братья и сестры? Святость. Не жизнь вечная. Твой плод не есть жизнь вечная. Твой плод святость. А конец жизнь вечная. Смотрите, вот эти добрые грозды. Это есть твой плод. Святая жизнь. Обновленная жизнь. Которую благодать Божья должна совершить в тебе. Если ты это не сделаешь, ты потерял ее. Ты ее расточил. Какой-то горький корень. Ты лишился ее. Ты ее не сохранил. Она тщетна в твоей жизни. Ну и что же ты покаялся? А грех тебя задушил, и ты не достиг даже того маленького лимита святости, который нужно тебе для жизни вечной. Ты же не достиг даже. Смотрите, и он поет, а он принес, знаете, так меняется песня, меняется ее ритм, а он принес дикие ягоды. Такое, знаете, возмущение, такое негодование. И задает вопрос Бог, прямо задает вопрос тебе и мне. Он говорит, и ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Бог не понимает, в чем дело, почему? Рассудите меня, задает тебе вопрос, мне. И говорит, вот давайте сейчас сядем и рассудим дело с моим виноградником. Бог хочет показать, что он верный. Бог хочет показать, что он все сделал. Бог хочет показать, что в чем моя вина. Ну скажите, если я виновен, я исправлю. Смотрите, что он говорит дальше. Что еще надлежало было сделать для виноградника моего? Песнь продолжается. Чего я не сделал ему? Вы знаете, что Бог все сделал для того, чтобы ты мог легко войти в Царствие Божие. Он сделал то, что ты не мог сделать. Он омыл твои прежние грехи, за которые ты не мог заплатить. Он сегодня прощает твои грехи, которые ты можешь совершать в жизни. Он дал тебе Дух Святой, который может осветить тебя до уровня, когда ты можешь войти в небо. Все дал. Не оставил тебя без инструментов, не оставил тебя без инструкций. Ну правильно, сатана пришел и сказал, ты уже спасенный. Он пришел и через проповедников, через большие церкви, он тебя приглушил и ты успокоился. А сегодня Дух Святой говорит тебе совсем другое. Смотрите дальше. Почему? Когда я ожидал, видите, что ожидает Бог? Он не количество приходов твоих в церковь ожидает. Вот посетил там 2000 раз за 10 лет служения. Он ожидает одного. Что он ожидает? Плод. И опять же, какой плод? Святость. Когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, вот в чем разочарование Бога. Вот в чем Бог может отвергнуть тебя. Он ожидает только одного в твоей жизни. Он ожидает, что в твоей жизни проявится обновляющая сила, и жизнь Иисуса Христа заложена, Его смерть и воскресение, изменение, преображение твое в Его образ. А как это получить, если Духа Святого нет? Если сегодня любой обманщик может стоять на этом месте и проповедовать Слово Божье, и никто не поймет, что он обманщик. Он может скрыться. Тогда этого невозможно было. Потому что если Дух Святой был, никто не мог даже войти в стан Божий. Его сразу открывал Дух Святой, что это нечистый, что это неискренний, что это лжесвидетель, это ложный дух. Настолько сильно Дух Святой действовал. И люди были в процессе освящения. Они даже не могли сильно закоренеть в грехе, потому что их грехи открывались с Духом Святым. И они в страхе и трепете ходили каждый день в жизни своей от такого присутствия Духа Святого. Сегодня ты можешь грешить, и тебе на этом месте никто не скажет, какой твой грех. Смотрите дальше. Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Он задает вопрос в песне. Почему? Почему так случилось? Смотрите. И он говорит, и так я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он упустошаем, разрушу стену его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет там тернами, волчицами, волчцами, и повелю облакам не поливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Друзья дорогие, я хочу, чтобы через это слово вы поняли, что ты не разбойник на кресте, ты уверовал не как разбойник на кресте. С каждым годом, который ты во Христе живешь, требования Бога, что ты должен быть святым, они увеличиваются к тебе. И поэтому мы должны всегда ходить в страхе пред нашим Богом, освящаясь, пребывая в Нем, чтобы благодать Божья, она могла сделать эту работу в нашей жизни. Потому что если это не случится, я не буду вам говорить, что будет с вами в вечности. Вы сами догадываетесь. Пусть Бог, который любит нас. Вы знаете, я эту проповедь сказал, вы не думаете, что Бог нас не любит? Он нас очень любит. И Он дал нам все, чтобы ты мог измениться. Причина сегодня не в Боге. Причина, он все сделал. Вы слышите? Он и обрезал там, он там и точил, он там и выкопал все, и обкопал, и навозом. Он все сделал для нас. Причина в людях. Причина в нас. Потому что мы теряем страх, мы теряем благоговение, мы теряем вот то чувство, что мы можем быть отсеченными, если не пребудем в благости, в доброте Божией. Мы теряем эти чувства. А Бог не шутит. Если Он свой родной народ не пощадил, разбил, уничтожил, вы посмотрите, что с евреями творится. До сего времени они ненавидимы всеми людьми. То разве пощадить тебя? Поэтому, друзья, давайте поймем, что наша главная цель – спасение нашей души. Чтобы мы рассказали другим христианам правду, Не надо тут веселиться, хвалиться, что я спасенный. Не спеши. Не спеши. Библия об этом не говорит. Там не говорится, что освященный во Христе Иисусе. Это означает то, что если ты будешь достойный, Он даст тебе облечься в свою святость, в свою праведность, когда ты пойдешь на небо. Но только достойный. Поэтому Писание говорит такие слова. А тем, которые в постоянстве, в добром деле ищут. Вот кем. Что они ищут? Бессмертие, славы. Он даст что? Помните? Жизнь вечная. Оказывается, не просто дар. Дал и все. Что, все, уже никто не заберет, бо это ж дар. Тем, которые в постоянстве ищут бессмертие, славы, Он даст. Потому что эти люди, они есть те, за которых умер Иисус. Слава нашему Богу. Это те, за которых Он пострадал. Это те, которые доказали свою любовь к Богу, свою благодарность. Они выразили в том, что они исполняют Его волю, которая есть освящение наше. Поэтому давайте очищаться. Давайте наши вот те вещи, которые внутри, не будем успокаиваться, а будем идти к Нему. Будем просить Бога, будем просить Духа Святого, будем пребывать в Слове Божьем, будем пребывать в молитве, чтобы Он очищал, омывал, освобождал. Потому что если ты это не получишь, если не дойдешь до того уровня святости, с которой входят в небо, ты туда, не хочется это говорить, но ты туда не войдешь. Потому что спасающая благодать – это та, которая начала работу в тебе, это та, которая научила тебя, это та, которую ты сохранил, это та, с которой ты служишь Богу с благовением и страхом. И самое главное – это та благодать, которая в тебе сделала работу и привела в тебя состояние, что ты соединен и спасаешься жизнью Иисуса Христа. То есть обновленная жизнь.